Впрочем, из всех известных систем, несомненно, самая глубокая и плодотворная по своим последствиям, есть та, которая стремится для того, чтобы отчетливо понять явление разумности, добросовестно построить совершенно отвлеченный разум, существо исключительно мыслящее, не восходя при этом к источнику духовного начала. Но так как материалом, из которого эта система строит свой образец, служит ей человек в теперешнем его состоянии, то она все-таки вскрывает перед нами разум искусственный, а не разум первоначальный. Глубокий мыслитель, творец этой философии, не усмотрел, что все дело заключалось только в том, чтобы представить себе разум, который бы имел одно волевое устремление — обрести и вызвать к действию разум высший. Но такой разум — способ движения, которого заключался бы в совершенном подчинении закону, подобно всему существующему, а вся его сила сводилась бы к безграничному стремлению слиться с тем другим разумом. Если бы он избрал это своей исходной точкой, он бы, конечно, пришел к идее разума воистину чистого, потому что разум этот был бы простым отражением абсолютного разума, и анализ этого разума привел бы его, без сомнения, к последствиям огромной важности. А сверх того, он не впал бы в ложное учение об автономии человеческого разума, о каком-то императивном законе, находящемся внутри самого нашего разума и дающем ему способность собственным порывом возвышаться до всей полноты доступного ему совершенства. Наконец, другая, еще более самонадеянная философия, философия всемогущества человеческого «я», не была бы ему обязана своим существованием. Но все же надо воздать ему должное. Его создание и в теперешнем своем виде заслуживает с нашей стороны всяческого уважения. Тому направлению, которое он придал философским знаниям, обязанным и всеми здравыми идеями современности, сколько их ни есть в мире, и мы сами — только логическое последствие его мысли. Он измерил уверенной рукой пределы человеческого разума. Он выяснил, что разум этот принужден принять два самых глубоких своих убеждения, а именно существование Бога и неограниченность своего бытия, не имея возможности их доказать. Он научил нас тому, что существует верховная логика, которая не подходит под нашу мерку, и которая вне зависимости от нашей воли над нами тяготеет, и что имеется мир, отличный от нашего, а вместе с тем существующий одновременно с тем, в котором мы мечемся, и мир этот наш разум вынужден признать из опасения в противном случае самому вернуться в небытие. И, наконец, что именно отсюда мы должны почерпнуть все наши познания, чтобы затем применить их к миру реальному. И все же, в конце концов, приходится признать и то, что ему было предназначено только проложить новый путь в философии, и что если он оказал великие услуги человеческому духу, то лишь в том смысле, что заставил его вернуться вспять.